«Дай». «Как выглядит этот дядя Тони?» — спросил я Иглику. «Ну, такой, — начала она объяснять, — красивый, очень красивый, высокий, как баскетболист. Джинсы у него потерты, сильнее, чем дедушкины брюки. Да сейчас все парни так ходят. А волосы у него какие, а прическа совсем как у...» И девочка назвала любимого своего артиста. Не было сомнения, это Тони Харланов. Похвально, что он находит и поощряет одаренных детей. Только неужели из всех ребятишек в обоих кружках мои дочки оказались самыми, что ни на есть, одаренными? И почему именно Тони должен был их найти? Неужто до такой степени я слепой, что не разглядел наклонностей собственных детей? Не упоминая моего имени, Тони описал меня в одном очерке, представил этаким суперменом. Сейчас получается, что и наследницы мои обладают задатками гениальности. Накапливаются вопросики. Накапливаются. Позвонили у входной двери. Близнецы, как обычно, ринулись посмотреть, кто там, и остался в гостиной. Услышал голос Елены. Так я и думала. Нетрудно было догадаться, что явился кто-то из моих коллег. Вошел Саша Ваклев, и мы, обменявшись взглядами, без слов поняли друг друга. Он спросил, что это с Леной, а я ему ответил, мол, оставь ее, пройдет. «Не ходите в холл, отец занят». Мы с Ваклевым, переглянувшись, усмехнулись. «Начальство передало», — сказал мой сотрудник, — «что если есть возможность, сходи к нему, а если нет, оно к тебе само явится». «Ладно, зайду попозже». «Торопит нас. Сейчас же, — говорит, — надо заняться этим случаем». «Почему он так быстро изменил свое мнение?» «После того, как тебя стукнули, работа у нас прибавилась». В доме модели от Тоди отзываются очень хорошо. Образованный служащий. Такую же оценку дают и обеим манекенщицам. Да, Красимиру похоронили в ее родном селе. На квартире у нее нашли два ключа. Хозяева сказали, что они не от их дверей. Один должен быть от квартиры Тоди. Чтобы мне не плутать в тумане, объясни-ка мне кое-что. Ладно. Перебил я. «Слушай, я не запутался ни в какой истории с женщиной. Я собирал грибы. Все брали их из моего лукошка, и когда жарили, я видел, как они это делают. Ручаюсь, ни одного плохого гриба не было. А это значит, что кто-то в этой компании был заинтересован убрать девушку. Тоди, к твоему сведению, был сводником. Он обеспечивал иностранцев девицами. Оплата в долларах. Краси пыталась выйти из-под его опеки, но если бы это произошло, раскрылись бы кое-какие его делишки. Не исключено, что и журналисту Краси мешала. Она рассчитывала выйти за него замуж, меня просила быть посаженным отцом. Есть вероятность, что отравила ее Дашка, как соперницу. Тоди для нее прекрасная партия, ей не хотелось упускать его. И вот еще что. Только Дашка разбирается в грибах. Об этом она говорила сама. При их беспринципности? При том, как легко они идут на рокировки, засомневался Саша. Вряд ли тут ревность. А почему бы и нет? Парень вроде с будущим.